Толки об избрании нового гетмана шли несколько месяцев, а тем временем московское правительство сносилось с Дорошенком. Царские посланцы уговаривали Дорошенко отлучиться от басурман и быть покорным Польше. Дорошенко стоял на одном, что он со своими казаками ни за что не хочет быть под властью Польши, потому что с поляками по их непостоянству нельзя заключить никакого крепкого договора. Уверял, что он вовсе не враг Москвы, что желает со всей Украиною быть под властью великого государя, однако не иначе, как тогда, когда государь примет под свою власть обе стороны Днепра, не будет посылать воевод и не станет нарушать казацких прав. Одним словом, чтобы все было так, как постановлено по первому договору, заключенному с Богданом Хмельницким. Иначе Дорошенко ни за что не хотел покидать мысли о подданстве Турции. Само собой разумеется, что московское правительство, находясь в перемирии с Польшей, не могло прибегнуть к такому шагу, какого требовал Дорошенко. В мае 1669 года в городе Глухове была собрана Рада, и на ней был избран в гетманы левого берега Днепра Демьян Многогришный. Все старания нового гетмана, архиепископа Лазаря и старшин об освобождении Малороссии от воеводского управления остались напрасны. Тем более, что и теперь, как прежде, между малороссиянами были искатели собственной карьеры, которые писали в Москву противное тому, что просило малороссийское начальство, и уверяли, что народ более желает воеводского, чем казацкого управления. Первым из таких был Семен Адамович, неженский протопоп, думавший, как видно, идти по следам Мефодия. По договору, заключенному в это время, воеводы были оставлены только в некоторых городах. Примечание четвертое. В Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре. Конец примечания. Реестровых казаков положено только 30 тысяч, которые должны были содержаться поборами со всяких местностей, кроме монастырских и церковных. Разоренным городам дана льгота на 10 лет, гетманы будут избираться вперед на Раде и утверждаться царем, и не должны сноситься с иностранными государями. Тогда было замечено на Раде казаками, что все междоусобия в Малороссии происходят от того, что пахотные мужики самовольно хотят называться казаками и поднимают смуты, а тем самым прямым казакам чинят бесчестие. Для предотвращения этого положено устроить особый казачий полк в 1000 человек, которого обязанность будет состоять в том, чтобы замечать, где начинаются бунты, и укрощать их в начале. Этот полк назван компанейским. Таким образом, важнейший социальный вопрос, волновавший Малороссию с самого начала восстания против Польши, московское правительство решало теперь в видах возвышения исключительно привилегированного сословия в ущерб стремлению народа к уравнению своих прав. Новый гетман левобережной Украины Многогришный не отличался дарованием, не был любим в народе, притом был предан пьянству и в пьяном виде делал всякие бесчинства. Его родной брат Василий, названный черниговским полковником, был также человек буйный, необузданный, известный тем, что загнал свою жену в гроб побоями, за что носил на себе церковное запрещение. Власть гетмана Демьяна не простиралась на все края Украины, долженствовавшие состоять под его начальством. Полки Лубенский, Гадицкий, Прилуцкий упорно стояли за Дорошенко. Переяславльский полк также был с ними заодно, но потом полковник Дмитрашка Райча, молдаванский выходец, пристал со своим полком к Многогришному.

один на левой стороне Днепра. В церкви также было раздвоение. Мефодий, взятый в плен Дорошенком, убежал в Киев, но тамошний воевода припроводил его в Москву. Дорошенко прислал в Москву собственноручное письмо Мефодия, доказывающее его несомненное участие в замыслах Брюховецкого. Мефодия заточили в Новоспасский монастырь, где он скоро умер. Вместо него Москва назначила другого блюстителя митрополитчьего престола, черниговского архиепископа Лазаря Барановича. Между тем на правом берегу Днепра проживал освободившийся из Мариенбургского заключения митрополит Иосиф Тукальский, посвященный и признаваемый Константинопольским патриархом. В Москве не доверяли ему как благоприятелю Дорошенко и стороннику целости и независимости Малороссии. Митрополит Иосиф, живя в Чигирине, близ Дорошенко, исходатайствовал у Константинопольского патриарха наложение проклятия на Демьяна Многогрешного за его измену Дорошенку. Это сильно тревожило Многогрешного, особенно когда он, поскользнувшись, упал и расшибся. Многогрешный считал это для себя знаком Божьего наказания и убедительно просил царя исходатайствовать ему разрешение от патриарха. Царь отправил к патриарху Мефодию просьбу о Многогрешном. Патриарх был в затруднении. Ему хотелось исполнить просьбу царя, но он боялся турецкого правительства, которое покровительствовало Дорошенку и Иосифу. Патриарх, наконец, дал разрешение, но с тем, чтобы оно было тайное. Скоро, однако, после того, обстоятельства поставили Многогрешного в недружелюбные отношения с Москвою. Воеводское управление было до крайности несносно для малороссиян. Посполитые по-прежнему порывались казаковать, компанейцы, усмиряя их, причиняли им всякого рода обиды, вспышки народного негодования начали проявляться. Многогрешный, подобно своему предшественнику, ожидал всеобщего бунта, который был тем возможнее, что Дорошенко то и дело, что засылал своих агентов увещевать левобережных малороссиян действовать заодно с ним при турецкой помощи для возвращения свободы и целости своему отечеству. Некоторые полки открыто стояли за Дорошенко. Малороссиян раздражало, кроме всего этого, и то, что во время переговоров, бывших между Нащекиным и комиссарами о подтверждении Андрусовского договора, малороссийских посланцев не допустили до участия в этих переговорах. Ожидаемая отдача Польши Киева со всею его святынею оскорбляла народные чувства. Многогрешный в своих письмах к Артамону Сергеевичу Матвееву убеждал московское правительство избавить Малороссию от воеводского управления и суда. Об этом же просил и Лазарь Баранович. Но в Москву приходили письма и неженского протопопа Семена Адамовича, который то и дело, что оговаривал Барановича и Многогрешного, хотя в то же время прикидывался другом последнего. В своих письмах, посылаемых в Москву, он уверял, что Малороссия только и держится присутствием воевод и ратных людей и немедленно взбунтуется, как только их выведут. Московское правительство, настраиваемое такими доносами, не выводило воевод и над самим гетманом приказывало наблюдать. В гетманской столице Батурине находился стрелецкий голова Григорий Неелов, сообщавший в Москву о поступках гетмана. Напиваясь пьян, Многогрешный отпускал оскорбительные замечания и похвалки над Москвою. Дорошенко вступил с ним в сношение и убеждал его действовать заодно с ним. Неизвестно, до какой степени Многогрешный решился быть союзником Дорошенко и начать неприязненные действия против Москвы. но Многогришный высказал сам великорусскому гонцу Танееву намерение ни за что не отдавать Киева полякам и вместе с Дорошенком воевать Польшу. Примечание шестое. По донесению Танеева, Многогришный говорил ему, между прочим, так. «Государь нас не саблею взял, мы ему добровольно поддались ради единой веры. Если Киев и другие малороссийские города ему не надобны, и он их отдает королю, то мы сыщем другого государя». Конец примечания. Прежде чем московское правительство решило, как поступать с доносами на Многогришного, против последнего составился заговор. Руководителем его был обозный Петр Забела. Он склонил на свою сторону писаря Макриевича, судей Домонтовича, Самойловича и Переяславского полковника Дмитрашка Райча. 13 марта в ночь заговорщики схватили Многогришного и отправили в Москву с писарем Макриевичем. В Москве Матвеев подверг Многогришного допросу и пытке. Демьян отвергал обвинение в измене, но сознался, что в пьяном виде говорил неистовые речи. Старшины от имени всего малороссийского народа просили казнить смертью бывшего гетмана и его брата Василия. 28 мая 1672 года осужденных вывели на казнь в Москве, но царь выслал гонца с объявлением, что он по упрошению своих детей заменяет смертную казнь ссылкою в Сибирь. Демьян сослан был в Тобольск с женою Анастасией, детьми, братом Василием и племянником. Сослали в Сибирь и друзей его, нежинского полковника Гвинтовку и Исаула Грибовича. Последний убежал из Сибири, а остальные сосланные по этой причине содержались несколько времени в оковах, отправлены в Селенгинск и поверстаны на службу. Вслед за ними был схвачен и отправлен в Сибирь по доносу запорожский атаман Сирко, но вскоре признан невинным и возвращен. 17 июня того же года, недалеко от Конотопа в Казачьей Дуброве, по распоряжению князя Рамадановского в присутствии архиепископа Лазаря, избран был на Раде новый гетман, бывший генеральный судья Иван Самойлович. Избрание это совершилось главным образом по желанию и козням войсковой старшины. Новоизбранный вождь был сын священника, прежде жившего на правом берегу Днепра, а потом перешедшего на левую, в местечко Старый Калядин. Иван Самойлович был человек ученый, но малоспособный, низкопоклонный перед сильными, гордый и надменный с подчиненными, и притом корыстолюбивый. Поприще свое он начал в звании сотенного писаря. При Брюховецком подделался к генеральному писарю Гречиному, сделан сотником, а потом в Чернигове наказным полковником. Он не пристал к измене Брюховецкого, сблизился с Многогришным, вошел к нему в доверенность и получил звание генерального судьи, а потом, вместе с другими, погубил Многогришного, заслужил расположение старшин чрезвычайной услужливостью и ласковым обращением. Они выбрали его в надежде иметь в нем покорное себе орудие. Переворот на левой стороне Днепра происходил в то время, когда на правой Дорошенко прибегнул к отчаянному и решительному средству. 300 тысяч турецкого войска двинулось к нему на помощь. Сам падишах Магомед IV предводительствовал этими силами. При урочище Батаге разбит был Ханенко и предводитель польского войска Лужецкий. Турки и татары бросились на Каменец, где в то время был незначительный польский гарнизон. Осажденные вступили в переговоры и сдали город с условием выпустить из города гарнизоны жителей по их желанию, а остальным жителям, которые захотят остаться, предоставить безопасность жизни их, достояние и несколько церквей для свободного богослужения. Турки приказали обратить в мечети церкви, и в том числе собор, оставивший для христиан, православных, католиков и армян по одной церкви. 19 сентября Магомед IV с торжеством въехал в город прямо к главной мечети, бывшей соборной церковью. И, как рассказывают турки, в знак победы ислама над христианством клали образа святых на грязных местах улиц, когда проезжал султан. Жителей пощадили, однако взяли в гаремы падишаха и его пашей красивейших девиц. Поляки были до крайности поражены этим событием, и слабый польский король Михаил поспешил просить у турецкого императора мира. Мир был заключен под Бучачем в Галиции. Поляки уступали туркам Подол и Украину, и, кроме того, обязались платить ежегодно 22 тысячи червонцев. Жестоко промахнулся Дорошенко. Турки не думали восстановлять единство в Украине. А между тем Дорошенко, сделавшись турецким подданным, возбуждал против себя и свой народ, и христианских соседей. Мир Польши с Турцией не мог быть продолжителен. Заодно с Польшей готовилась действовать против нее Москва. Дорошенко, союзник турок, должен был первый принять на себя удары врагов ислама. Между тем силы его умалялись. Народ, как и прежде переходивший с правой стороны Днепра на левую, теперь бежал туда большими толпами. Значительная часть перебежчиков двигалась на восток, в привольные степи южных пределов Московского государства, нынешних Воронежской, Курской и Екатеринославской губерний. Правая сторона Днепра все более и более безлюдила. Дорошенко и Ханенку приходилось властвовать над бедными остатками каждый день уменьшавшегося народонаселения, бороться чужими силами за опустелую родную землю. Снова обращался Дорошенко к Москве, опять уверял в своей преданности государю, просил его принять в подданство, но все-таки не иначе, как на тех же условиях, какие предлагал прежде, чтоб Украина была едина и свободна. «У меня детей нет», — говорил он, — «я о себе не хлопочу, но дело идет о всех людях наших». Московское правительство ласкало Дорошенко обещаниями. После того, как поляки, сами уступивши Турции Украину, отказались от господства над этой землею, удобнее было соглашаться с Дорошенком насчет единства обеих сторон Днепра. Но Самойлович боялся, чтобы его не лишили гетманства, передавши Дорошенку, а потому старался вооружить Москву против Дорошенко и советовал не доверять ему. Вместо примирения с Дорошенком послано было против него казацкое и московское войско под начальством Рамадановского. Это войско не сделало ничего важного, но Ханенко, а с ним и несколько полковников, прислали просить милости царского величества. 17 марта 1674 года Ханенко и несколько полковников правого берега Днепра явились на Раду в Переяславль. Примечание 7. Канаевский, Корсунский, Белоцерковский, Уманский, Торговицкий, Брацловский и Поволоцкий. Конец примечания. Ханенко положил гетманскую булаву, и бывшие с ним правобережные полковники избрали гетманом Самойловича. Значительная часть Южной Руси правого берега Днепра переходила снова под власть русского государства. Оставалось только покориться самому Дорошенко. Действительно, чигиринский гетман отправил к рамадановскому генерального писаря Мазепу и объявлял, как он делал это много раз прежде, что желает быть в подданстве великого государя. Но Дорошенко ни за что не хотел, чтобы ненавистный и презираемый им поповский сын Самойлович был гетманом над обеими сторонами Днепра. Тем более, что сам Дорошенко боялся за собственную жизнь и ожидал, что если он сдастся, то Самойлович казнит его, как Брюховецкий казнил Самка. Притом оставшиеся ему верными старшины и полковники боялись того же и предпочли еще раз попытаться удержать независимость при турецкой помощи. Дорошенко колебался и, уверившись, что враг его Самойлович крепок и пользуется царской милостью, еще раз пригласил на помощь турок и татар. Это значило, как говорится, поставить на карту последнее достояние. В августе 1674 года турецкое и татарское полчища опустошительно прошлись по Украине. Город Ладыжин был взят приступом. Уманцы, принявши сначала турецкий гарнизон, перерезали его. И за это турки взорвали город и истребили всех жителей. Кровь текла реками, по известию современников. С другой стороны, Самойлович и Рамадановский с царскими войсками нанесли опустошение Украине, идучи к Чигирину. Крымцы отбили их от гетманской столицы. Рамадановский и Самойлович отступили, сожгли Черкасы и ушли за Днепр. Турки удалились. Тогда Дорошенко совершенно уже потерял к себе расположение народа. Остатки правобережного населения толпами стремились на левую сторону Днепра. Черкасы, Лысянка, Машны, Богуслав, Корсунь совершенно опустели. Пример одних увлекал других. Переселенцы частью оставались в землях левобережных полков, но несравненно большее число их удалялось на слободы далее к востоку. На турок надежды уже не было. Два раза приходили они на помощь Дорошенку и не принесли никакой пользы, а только разорили край. В следующем 1675 году и русские, и поляки собирались совместными силами наказать Дорошенко, но не сошлись между собою. Все еще думая удержать за собою казаков, польский король, вместо передавшегося России Ханенко, назначил гетманом бывшего подольского полковника Гоголя. С малой горстью казаков этот предводитель держался на Полесье. Гетман Самойлович отклонял московское правительство от посылки военных сил вместе с польскими в Украину, представляя, что как только казаки будут вместе с поляками, тотчас задерутся между собою. Дорошенко, готовый отдаться Москве, попытался сделать это так, чтобы миновать Самойловича. Он пригласил на раду кошевого серка с запорожцами. Сюда же прибыли и донцы под начальством фрола Минаева. Дорошенко в присутствии духовенства присягнул на Евангелие и на вечное подданство царю, просил запорожцев и донцов ходатайствовать, чтобы царь оставил его со всем товариществом в своей милости и оборонял своими войсками от татар, турок и ляхов, чтобы правая сторона Днепра, находясь под рукою царскою, опять была населена людьми. Серко дал знать об этом в Москву, но Самойлович и теперь боялся, чтобы таким образом не составилась сильная партия и не лишила его гетманства в пользу Дорошенко. При помощи Рамадановского он успешно действовал в Москве, оговаривал Дорошенко и Серка и представлял, что такой поступок — нарушение его прав как гетмана. Царь приказал объявить выговор Серку за то, что устраивает такие дела мимо гетмана Самойловича, потому что ему, гетману, а не какому-нибудь иному, поручено уладить с Дорошенко.